Тема нашего сегодняшнего дня – анализ спроса. Зачем анализировать спрос? Ну вот увидела я у мастера зефирные цветы, пряники расписные, бента-торты. Пошла и начала делать. Подумаешь, купит, не купит, мне это нравится. Вот большинство мастеров как раз следуют такой логике: мне нравится, а дальше будь что будет. И потом через некоторое время удивляются, либо почему так много мастеров в их городе, и им очень сложно пробиться, но это не самая худшая история. Худшая история, если продукт вообще не пользуется спросом в их регионе. Зачем анализировать спрос? Есть продукты, которые в тренде, и сколько этот тренд будет длиться, неизвестно. Если спрос восходящий, неизвестно, это пик или, допустим, середина тренда. И входить с этим продуктом на рынок часто довольно опасно, особенно если вы начинающий мастер и для развития выбираете такой хайповый продукт. Вот я заметила, и вы потом увидите по графикам, что хайповый продукт вот появился 2 года назад, 2-3, и сейчас такой хайповый продукт бента-торт. И будет ли дальнейший рост или спад, неясно. Этот продукт появился во время пандемии, когда были запрещены массовые мероприятия, какие-то празднования. Но сейчас, когда ограничений нет, само предложение такого торта, как единственного варианта празднования, там, дня рождения или какой-то памятной даты, уже не актуально. Поэтому тем, у кого этот продукт остается флагманским, кто вошел с этим продуктом год, два, три назад, надо придумывать новые смыслы, оставляя этот продукт, подачу, как лучший вариант. То есть мы теперь используем для продвижения этого продукта не просто, ну, как раньше было, да, нельзя тусовку устраивать большой компанией, потому что были запреты. Поэтому, скажем так, скромно праздновали там дни рождения между 2-3 людьми, и этот бента-торт как раз выполнял такую задачу. Сейчас нужно, чтобы он нес новые смыслы. Какое-то более там уединенное празднование дня рождения. Не потому что запрет, а потому что людям так хочется. Посыл какой-то, который написан на торте, это тоже, да, было тогда достаточно модно, всякими странными надписями украшали бента-торты. То есть сейчас мастерам, вот берите на заметку, у кого хайповый продукт, и когда вы понимаете даже тот самый бента-торт, что та задача, которую он в себе нес несколько лет назад, сейчас она должна меняться, и вы должны по-другому рассказывать про свой продукт, рассказывать про его ценность, что она актуальна сейчас не потому, что есть ограничения, а потому, что что-то другое. Вот что-то другое вам надо придумать. Дальше. Смотреть тренд и запросы можно через Wordstat, это через систему Яндекса, или через trends.google, ну, это система Google, соответственно. В тренд Google можно забить данные за 5 лет. Например, смотреть ваш продукт и самые трендовые запросы по, допустим, региону или по сезону. Спрос может расти и падать, и вы должны все это прогнозировать. Если вы новичок, то вообще изучать спрос вам крайне необходимо. Вы можете видеть повышенный спрос по продукту, который вы создаете, и этот повышенный спрос может быть, допустим, в каких-то других регионах, а в вашем регионе нет. Надо понимать, почему так происходит. То ли тренд не дошел еще до вашего региона, возможно, такого мастера по этому продукту просто физически нет в вашем регионе. Получается слишком дешево, либо получается слишком дорого, или идет вообще вразрез с традициями, существующими в вашем регионе, или продукты, используемые в том или ином там десерте, сладости, непривычны для этого региона. То есть может быть так, что продукт на протяжении многих лет показывает стабильные предсказуемые результаты. Тогда в этот продукт легко идти, потому что ты понимаешь, что год назад, 2, 3, 5, 10 лет назад все было стабильно, и эта стабильность, она останется. Когда вот какой-то хайповый продукт, это довольно опасная история, потому что может быть резкий взлет, да, такой пик, а потом ситуация меняется, и спрос на этот продукт может очень сильно падать. Например, в пряниках. Новый год, повышенный спрос. А в другие месяца запрос ну, значительно ниже. Но идет спрос летом, например, на там, свадебные заказы. Значит, что вам нужно делать? Если подстроить ваш продукт под праздник, да, праздник свадьбы, да, допустим, то у вас не будет просадки. А, допустим, детские дни рождения, как, ну, конечно, круглогодичный праздник, но летом на них может быть спад. Почему? Потому что дети уезжают в лагеря, и многие родители не празднуют массово дни рождения именно летом, потому что, ну, как бы нельзя собрать всю там тусовку. Кто-то уехал, не вся компания, да, собирается. Это я, кстати, человек, который страдает от того, что у меня день рождения летом. Я никогда не праздновала день рождения с друзьями, потому что я вечно уезжала куда-нибудь к бабушке. То есть вы увидите по своему продукту, вот если вы делаете детские какие-то торты, допустим, что повышенный спрос конец мая. Это запросы идут от школ, да, конец года, школу люди заканчивают, соответственно, праздники очень активны в этот момент, и увидите повышенный спрос уже в августе, когда все возвращаются. Это не придуманная история, это вот прям, это все аналитика, поэтому изучайте аналитику. Или, допустим, знаете, когда день рождения совпадает с Новым годом, то в приоритете клиенты отдают все-таки празднование Нового года, да? То есть день рождения, Новый год, мы все это Новый год празднуем, а день рождения, вот тебе подарок как бы заодно. Как читать тренды? Вот если вы видите повышенный спрос, вот у вас есть какой-то продукт, повышенный спрос в определенный сезон, должны быть суперактивные продажи. Если вы не продаете на повышенном спросе, значит проблема либо в рекламной кампании, либо в позиционировании продукта, возможно, в самом продукте, возможно, в точках контактов с клиентом, да, то есть у вас их мало. Если на падающем тренде вы не продаете, да, спрос упал там в какой-то период, это допустимо, это нормально, это логично, но зная это, вы можете готовиться к падающему тренду и готовить специальные предложения. Вот у нас был урок по поводу подготовки к январю, когда январь – это падающий тренд, да, все в январе начинают меньше покупать. А что делать, чтобы спрос оставался на должном уровне? У нас уже был урок на эту тему, можно еще раз его переслушать, проанализировать по-другому, да? В данный момент вообще, в принципе, на падающем тренде нужно актуализировать проблему у клиентов, показывать новые возможности использования продукта без привязки к повышенному тренду, там, к праздникам, да, государственным праздникам, например. Либо запускать какой-нибудь продукт альтернативу, который может идти совместно с вашим продуктом, либо один продукт заменять другим. И если тренд ровный, вот он всегда стабильно идет, то что нужно делать? Усиливать маркетинговые инструменты для привлечения большего количества людей, то есть масштабироваться. Если вы понимаете, что зимой и летом, весной и осенью у вас одинаковый спрос на продукт, но вам не нравится ваш доход, что мы делаем? Мы увеличиваем точки контакта, мы расширяем рекламную кампанию, мы привлекаем к нашему продукту больше внимание разными путями. Вот. И, соответственно, если тренд постоянный, то есть вы понимаете, что спрос на продукт не падает, он всегда идет одинаковым, и доход, условно, который у вас есть X, вы хотите сделать 3X, значит, вы должны делать в 3X больше действий для привлечения большего количества людей к своему продукту.